Глава 24. Я смотрел на двери с оборванной обивкой. Такое впечатление, что дермантин резали специально, а если приглядеться, то на двери даже можно рассмотреть какие-то витиеватые узоры из торчавшего наружу поролона. В который раз убеждаюсь, что по внешним признакам можно многое узнать о жителе квартиры. Кстати, вспомнилось, что именно у этой квартиры на втором этаже были облезшие некрашенные окна. И когда только успели дойти до такого состояния в новом доме, впрочем, к делу это сейчас не имело никакого отношения. Я подошел ближе, прислонил ухо к замочной скважине и отчетливо услышал звуки классической музыки. Интересно, девки пляшут. Вор живет в каком-то притоне, а слушает классику. Не знаю, чем он тут занимался и жил ли он один, но зрелище было крайне печальным. Впрочем, сейчас и узнаю. Я постучал в дверь и тут же отошел от нее на несколько шагов на случай всяких неожиданных сюрпризов. У человека, который доводит свое жилье до такого состояния, в голове могут быть разные мысли, нехорошие в том числе. Я думал для надежности даже закрыть подушечкой пальца глазок, но тогда пришлось бы снова подойти. Да к тому же тот и так был разбит. Чтобы увидеть, кто пришел в гости, вор должен был открыть дверь. Время шло, но на мой стук никто не отзывался, хотя я все так же слышал музыку, и та шла именно из-за обшарпанной двери. Значит, дома кто-то был, иначе бобина в магнитофоне давно бы закончилась. Просто товарищ напуган и открывать не хочет. Я постучал еще раз. С меня не убудет. Подождал порядка минуты, но результат не изменился. Никто не подошел к двери с той стороны. Тогда я попробовал потянуть эту самую дверь на себя, аккуратно, так, чтобы моих действий не было слышно внутри квартиры. Не исключаю, что стук просто не слышно из-за играющей там музыки. Все-таки кто-то громко включил магнитофон. А может, товарищ вор вовсе в ванной. Как бы там ни было, я легонько потянул дверь на себя. К удивлению, дверь поддалась и открылась, но не до конца. Ее фиксировала цепочка. Причем в получившуюся щель едва-едва можно было просунуть руку. Правда, это уже было не столь важно, потому что стоило мне открыть дверь, как я увидел притаившегося по ту сторону двери вора. Он, трясясь как осиновый лист, стоял у тумбочки с домашним телефоном и держал трубку у уха. Вор явно не ожидал моего здесь появления и вылупился на меня выпученными глазами. «Кто там?» — заикаясь, спросил он. «Сто грамм, дверь открой, поговорить надо», — ответил я, нажимая на дверь и натягивая цепочку. Сначала я хотел использовать ту же легенду про почтальона, что у подъезда, но тут же понял, что вор меня сразу узнал. Поэтому театрализованного представления не получилось. Все-таки я ему закатил хорошую взбучку в квартире Киры. Такое быстро не забывается при всем желании. Оцепенение с него спало, и он, бросив трубку, кинулся к двери, чтобы попытаться ее закрыть. А вот хрен тебе, а не дверь. Я вставил ботинок в щель. Вор все тянул ручку двери на себя, но у него ничего не выходило. «Дверь открой», — повторил я, и пока еще это была просьба. «Да пошел ты, козел!» Вор мою просьбу отклонил. Про козла это он зря. Отвечать придется. Понимая, что избавиться от меня не получится, он теперь попятился в коридор, а затем развернулся и бросился, как можно было понять, на кухню. «А ну стоять!» — прорычал я. Не подействовало. Вор в момент исчез из моего поля зрения. Можно было, конечно, сломать цепочку одним плотным ударом, но я быстро смекнул, что паршивец намылился свалить через окно. Решеток-то не было, и невысоко прыгать, второй этаж. Руки-ноги при должной ловкости не переломаешь, а вот от меня получится уйти, ну, точнее, попытаться. Я-то не собирался давать ему такой возможности, потому припустил к выходу из подъезда, чтобы перехватить ублюдка, когда он выпрыгнет из окна. Оказавшись на крыльце, я огляделся, ища этого подонка, но его и след простыл. Только бабушки под подъездом мигом устремили на меня вопрошающие взгляды. Одна из них, что с палочкой, было раскрыла рот, видимо, желая спросить, доставил ли я посылку в квартиру, но я ее перебил. «Кто-нибудь из окна выпрыгивал?» — в попыхах спросил я. Бабушки на мой вопрос отвечать не стали. Зато та, что с палочкой, тут же выдала подруге, выглядывающей из окна. «Шура, быстро звони в милицию!» Я же понял, что никто никуда не выбегал. Это вор попытался меня обвести вокруг пальца, и только я отбежал от двери, как он к ней подбежал. Кошки-мышки решил поиграть. «Ну, допустим». Только вот не выйдет ни хрена. Я влетел обратно в подъезд, слыша топот ног по лестничной клетке. Работает соображалка у этого подонка, это надо признать. Только я тоже не пальцем деланный. Я побежал за ним, видя, что двери квартиры раскрыты нараспашку. Музыка, кстати, играла до сих пор, видать, это у него такой отвлекающий маневр. «Стой!» — запоздало крикнул я. Естественно, останавливаться он не собирался и удирал со всех ног. Я на это и не рассчитывал, а кричал для того, чтобы он знал, что обдурить меня у него не вышло. А когда страх сжимает одно место, силы расходуются куда как быстрее. Мы продолжили стремительную погоню с первого этажа на девятый. Ух, давненько мне не приходилось так бегать. Я перепрыгивал сразу через несколько ступенек, преодолевая один лестничный пролет всего за три шага. Между пролетами хватался за перила, помогая себе ускориться. Сердце бешено колотилось в груди, легкие сжимались и разжимались, а поскольку у вора была значительная фора в несколько этажей, сократить дистанцию вот так сразу не вышло бы, будь я даже мастером спорта по легкой атлетике. Тем не менее, с каждым пройденным этажом разрыв между нами последовательно уменьшался. Но расстояние в 9 этажей все-таки не позволило мне его догнать. Где-то между 7-м и 8-м этажами я услышал, как грохает металлом дверь, ведущая на крышу. Пока я бежал дальше, быстро смекнул, как лучше поступить теперь. По идее, вор может перескочить в другой подъезд, значит, выбежит оттуда, так что вполне резонно попытаться его дождаться внизу. С другой стороны, паршивец, наверное, тут давно живет и успел завести друзей. Во втором подъезде тоже, поэтому мужик мог спрятаться в квартире, а дальше я его уже не смогу найти. В конце концов, не ходить же и не стучать мне в каждую дверь. Я все-таки решил продолжить погоню, но, подбежав к решетчатой двери, ведущей с девятого этажа на крышу, обнаружил на ней с той стороны закрытый навесной замок. Вот урод. Паршивец, забежав на крышу, закрыл замок и поставил точку в нашей погоне. Ломать решетку голыми руками не имело никакого смысла, только время потеряю, почем зря. Однако я отчетливо услышал звук внезапно заработавшего лифта. Ах ты! Я дернул решетку несколько раз, стискивая зубы, и услышал ровно такой же звук, что и минуту назад. Вор предпринял вторую попытку обвести меня вокруг пальца. На 9-м этаже противно задребезжали открывающиеся дверцы лифта. Этот гаврик не побежал ни на какую крышу, прямо сейчас он уезжал на лифте вниз. Я гулко выдохнул, пытаясь восстановить сбившееся дыхание. Мы еще посмотрим, кто останется в дураках. Я все же демонстративно дернул несколько раз решетку, закрывающую проход на крышу. Получилось достаточно громко, чтобы вор даже в кабине лифта это услышал и подумал, что я повелся на его очередной обманный трюк. Но как только дверцы лифта закрылись и кабина поползла вниз, я побежал следом. Спускаться было гораздо проще, чем подниматься, поэтому я полагал, что обгоню лифт. Оказавшись на первом этаже, подскочил к кабине и за малым не врезал кулаком в закрытые дверцы. Все лениво разъехались, демонстрируя мне пустую кабину. Этот урод остановился на втором этаже и выпрыгнул с балкончика. Что сказать? Голь на выдумку сильна. «Вон туда побежал!» — загласили бабки, стоило мне выйти из подъезда. «Мы милицию уже вызвали! Лови, гада!» Вот и группа поддержки нарисовалась. Что до остального, милиция — это хорошо. Вот только пока наряд приедет по вызову, этого товарища тут днем с огнем не сыщешь. К тому же, прежде чем отдать его милиции, я хотел провести с ним собственный разговор. Гораздо более продуктивный, чем могли себе позволить менты в отделе. А за наводку бабулям спасибо. Я побежал, куда они сказали, и через несколько секунд увидел, как вор забегает за угол соседнего дома. Куда он бежал, понятно. Мужик хотел сесть в автобус на остановке. Тот как раз подъехал и ждал людей. Остановка эта была неконечная, поэтому автобус еще до того, как вор успел добежать до нее, начал трогаться. Паршивец вскочил в него в последний момент, так что его едва не прищемило дверцами. «Тормози!» — что есть мочи, заорал я водителю. «Тормози, кому говорю!» Но меня, конечно, никто не услышал. Я-то не милиция. Автобус покатился по дороге, следуя дальнейшему маршруту. Я огляделся и, видя, что по другой полосе дороги едет белая копейка, метнулся ей наперерез, рискуя оказаться под колесами. Послышался протяжный визг тормозов, и старик-водитель остановился. Даже сигналить не стал. Настолько перепугался. За рулем сидел дедушка в очках и кепи, рядом с ним бабушка. Видимо, его жена. «Мужик, выручай!» — не дал я ему опомниться. «Чего стряслось, голубчик? Почему ты под колеса бросаешься?» «Мне баба рожает, вот на том автобусе едет», — выдал я первую пришедшую в голову легенду. «Догони автобус, а!» Старик было раскрыл рот, и мне показалось, что он хочет отказать в моей просьбе. Действительно, немного странный. Но его жена успела ответить первой. «Пусть садится», — авторитетно сказала она. По крайней мере, дед ослушаться не посмел. Я был готов ее прямо сейчас расцеловать, но сдержался, запрыгнул на заднее сиденье копейки, и дед, в котором в эту минуту проснулся бразильский гонщик Сенна, нажал на педаль газа. «Как же так, внучок? Ты здесь, а жена в автобусе», — начала интересоваться у меня женщина. «Чего только не бывает, не до тебя ему сейчас», — вмешался дед. Автобус приближался, подъезжая к следующей остановке. Уже даже остановился, но дед, чтобы наверняка, обогнал его спереди, блокируя проезд. Вот так спецагент. Ну, молодца. Не все же 17 мгновений весны по телевизору смотреть. «Удачи», — выдал дед. «Хороших родов», — пожелала бабка. Я поблагодарил пожилую пару, стремглав выскочил из машины и побежал к автобусу. Водитель негодующе начал сигналить старику, а я отчетливо увидел, как из окна автобуса на меня смотрит вор. Попался, который кусался. Я вихрем залетел в автобус к окну, у которого видел этого мудака. «Товарищ, за проезд надо платить», — вырос передо мной кондуктор. «Простите, извините, сегодня зайцем». Я двинулся через салон в сторону вора, но этот козел, работая локтями, в последний момент выскочил из задней двери. Автобус тронулся, отъезжая от остановки. «Стой! Стой! Стой! Автобус перепутал! Дай выйти!» — заорал я. Водитель уже проехал с десяток метров и заявил. «Не положено. На следующей остановке выйдете». Не отставал и контролер. «За проезд оплатите». «Разрешите?» — я двинулся к дверям. «Куда вы лезете? Я на следующей тоже выхожу», — заверещал мужик, мимо которого я попытался протиснуться. Пришлось чуть приложить его плечом, без фанатизма, но объясняться у меня не было времени. Я открыл дверь при помощи механизма аварийного выхода и на ходу выскочил из автобуса. От такого экстремального схода с борта движущегося средства не устоял на ногах. Перевернулся, но тут же вскочил и продолжил погоню. Вот уж никогда не думал, что буду принимать участие в настоящей погоне за преступником. Вор вовсю улепетывал, скрывшись во дворе какого-то дома. Я правильно оценил обстановку и бросился ему на перерез. В этот же момент послышался звук милицейской сирены. Блин, не вовремя. Но, надеюсь, мы успеем переговорить с вором. Милиции явно не понравился мой трюк с автобусом. Вдруг, откуда ни возьмись, на дороге появилась милицейская машина. Одновременно я увидел красную шестерку, она повернула туда же, куда убежал этот элемент. За ним или нет, этого я сказать не мог, а вот уйти этому пареньку я не дам. Хотя нервы он мне потрепал уже знатно. За счет того, что я срезал путь, получилось опередить вора. Запыхавшись, я так и выскочил перед ним. «Далеко не убежал, а, бегунок?» «Пошел ты!» Вор тоже запыхался, но начал пятиться, чтобы снова броситься на утек. «Никто никуда не пойдет. Достаточно всей этой беготни». Я огляделся, увидел лежащую на земле корягу и запустил ею целя в ноги, в беглеца, чтобы он далеко не убежал. Но в этот момент во двор на всем ходу въехал милицейский автомобиль. Коряга угодила как раз в его переднюю дверь. Автомобиль с визгом тормозов остановился. Я хотел продолжить погоню, у меня все еще оставался шанс догнать паршивца, но следом во двор подъехала шестерка. С таким же тормозным визгом машина остановилась, и вор запрыгнул в нее. На секунду мне показалось, что я уже где-то видел водителя этого автомобиля. Я хотел хотя бы запомнить номера, но из милицейского автомобиля выскочил милиционер, вытаскивая пистолет. «Стоять, милиция! Преступник уходит!» Я проигнорировал его требования. «Руки вверх!» Пистолет в его руках ходил ходуном. «Глаза разуй, товарищ милицейский!» — зашипел я, поднимая руки. Вообще, конечно, похвально, что советская милиция среагировала так быстро. Еще бы работала чуточку слаженнее, и не было бы им цены. Но затем все стало понятно, когда из милицейского автомобиля выпрыгнула Курочкина. «Да не он это, лейтенант!» — бросила она, мельком смерив меня взглядом. «Конечно, не он, а он только что уехал!» — раздраженно сказал я, опуская руки. «Все благодаря вашим слаженным действиям. Только слаженным, в кавычках!» «Погоню!» — распорядилась следовательница. Мы заскочили в автомобиль, но, выехав со двора, уже не увидели никакой красной шестерки. И следов не было. «Ты что натворил?» — злобно зашипела на меня Курочкина. «Я почти поймал преступника, если бы не вы!» — отрезал я. «Нечего на меня сваливать». «У нас была операция!» — вклинился лейтенант. «Хреновая операция, значит, раз преступник ушел!» Возразить, что логично, этой парочке было нечего, и следовательница сменила пластинку. «Почему ты все время лезешь туда, куда тебя не просят?» — завизжала она. «Потому что ты бездействуешь», — холодно ответил я. «Еще вопросы». «Товарищ Курочкина, у меня работа. Разрешите уехать на следующий вызов?» — осторожно поинтересовался лейтенант, оказавшийся участковым. «Едь!» — следователь отмахнулась и разочарованно выдохнула. «Все равно уже операция провалена, преступник упущен». Он аккуратно припарковался у обочины, и мы вышли. Выглядела следовательница крайне подавленной и полностью разочарованной, но все-таки винить кого-то, кроме себя, она не могла. То, что вор сбежал, было целиком и полностью на совести Курочкиной. Меня же как осенило. Я вдруг вспомнил, где раньше видел эту красную шестерку. Конечно же, это был тот самый автомобиль, который подъезжал к дому Киры. Я повернулся к следовательнице и строго на нее посмотрел. К ней у меня было немало вопросов после всего произошедшего. «Может, расскажешь, что тут происходит?» — спросил я, прожигая Курочкину взглядом. Конец третьей книги.